Глава 13. Мисс Монк проводит расследование. Мне отнюдь не казалось, что Холмс преувеличивает грядущую опасность, и вскоре пришло известие от Джорджа Ласка о беспорядках, вспыхнувших в нескольких районах Ист-Энда. Эти выбросы бессильной ярости обошлись без жертв, но ползучий страх охватил половину Лондона. Истерия нарастала. Поток предложений из всех районов города, как поймать убийцу, затопил Скотланд-Ярд. Среди них мне запомнились такие: переодеть полицейских в проституток и оснастить Уайт-Чеппел проводкой с кнопками, включающими сигнал тревоги. На следующее утро Холмс послал меня в Ист-Энд за мисс Монк, чье присутствие было необходимо для уточнения наших дальнейших планов. В чем их суть, друг мне не сообщил, но на душе стало легче, когда я узнал, что они существуют. Когда я постучал в дверь комнаты на первом этаже, которую теперь, после того, как ее заработки возросли, занимала Мэри Энн, я ожидал увидеть угрюмую жертву тяжелой депрессии. Но дверь распахнулась, и меня встретила опрятно одетая молодая женщина с живым блеском в умных зеленых глазах. На плите закипал чайник. Она предложила мне сесть в своей обычной манере, сочетавшей наигранное изящество и привычное кокетство, а сама заняла второй стул у грубо отполированного стола. Хотите узнать, чем я занималась? Я с радостью согласился выслушать ее. Улыбнувшись, девушка налила мне чаю. Бродила по городу, высматривая Стивена Данлеви. Встревоженный ее словами, я подался вперед. «Надеюсь, вы понимаете, насколько опасно с ним общаться? Ведь мы как раз искали Данлеви, когда столкнулись с Джеком-потрошителем. Назовем его так в отсутствие лучшего имени. Мисс Монк, мне даже думать не хочется о том, что могло случиться». «Да, знаю», — согласилась она с серьезным видом. «Смешно сказать, доктор, я настолько испугалась, что опасалась нос высунуть из дома. Пол воскресенья вздрагивала при каждом шепоте и скрипе. Но теперь я так чертовски зла, что хоть и боюсь, не обращаю на это внимания». Мэри Энн посмотрела мне прямо в глаза, и в этот миг мы с ней поняли друг друга. Я когда-то путешествовал по странам, которые она не могла бы увидеть даже в самых смелых мечтах. Она же испытала страдания, о которых я способен был только догадываться. И все же мы ощутили родство душ. Я знал, что она сделает все от нее зависящее для успеха нашего рискованного предприятия. «Это хорошо. Значит, видели Стивена Данлеви. Вы так обрадовались поручению, что наверняка добились успеха. Помните, его домовладельца говорила, что он постоянно где-то болтается, но никогда не приводит женщин?» «Она хотела уверить вас в его абсолютной преданности». Девушка рассмеялась. «Да я ему и даром не нужна. Но история о его дружке, Джонни Блэкстоуне, который убил ту женщину, пока приятель дожидался его, абсолютная правда. После того, как мы пропустили вчера днем по пинте, я снова пошла вслед за ним, и он оказался как раз там. Простите, мисс Монк, но я не совсем понимаю, как вы встретились с Данлеви?» «Я назначила ему встречу, когда отправилась искать вас с мистером Холмсом. Кстати, доктор, как он себя чувствует?» — обеспокоенно спросила она. Я заверил Мэри Энн, что мой друг скоро будет здоров, и попросил ее продолжить рассказ. Мы договорились выпить по кружке пива в 2 часа за углом, но после того, что случилось, меня тошнило от одной мысли, что придется с ним встречаться. Я ведь чувствую, что он знает больше, чем говорит. Но ровно в 2 он сидел в пабе, и когда увидел меня, улыбнулся и окликнул. «Найтс Стандарт теперь настоящий притон для петушиных боев. Девушки все сбились в кучу, шепчутся, оставаться ли здесь дальше. То, чем удалось разжиться, давно истрачено. Даже у тех, кто хочет уехать из Лондона, нет денег, чтобы купить хлеба и чая. Вот все и думают, как поступить». Ну, мы с ним забрались в угол, вид у него какой-то странный. И он говорит: «Рад, что с тобой все в порядке. Ведь ты, наверное, уже поняла, что случилось». А я ему в ответ: Как не понять, весь Уайтчепел только и говорит об этом. Данлеви смотрит на меня пристально и спрашивает, не слишком ли я беззаботно, не подвергаю ли себя опасности? Я отвечаю, мол, нет, конечно, а сама не понимаю смысл его вопроса. Опять заговорили о Блэкстоуне. Как бы его разыскать, пока вновь не произошло самое худшее? Данлеви сказал, что напал на след своего дружка, а потом вдруг заявляет. «Чтобы я не слышал больше о том, что ты таскаешься по темным улочкам». А я гадаю про себя, зачем он специально предупреждает меня, когда и без того каждая ночная пташка по эту сторону Сити трясется от страха при одной мысли о ноже, приставленном к горлу. Спрашиваю у него, мол, а какой у меня еще выбор? Только лишь забираться время от времени в темноту с клиентом. Он тогда хватает меня за руку и говорит, «Живи на деньги, которые дает твой благодетель из Уэст-Энда. Я очень надеюсь на успех, но тебе нельзя высовываться, пока я все не улажу». И это показалось мне очень странным. Когда он вышел из паба, обещав, что мы еще увидимся, я скрылась из виду, зайдя в табачную лавку. Там подождала, пока он не уберется подальше, и лишь потом пошла за ним. Он зашел в тот же дом, что и в прошлый раз, и появился оттуда, одетый не в военную форму, которую иногда носит, а по-новому, как джентльмен. Я иду за ним на безопасном расстоянии, пока он не сворачивает в проулок, ведущий в трущобы. Я жду его довольно долго, а потом неотступно следую за ним. На случай, если мне изменит удача, я буду обнаружена, у меня наготове версия, будто бы я знаю, у него здесь другая женщина. Дойдя до конца прохода, я вижу, что он зашел на цокольный этаж. Прикидываю, шансов на то, что будет открыто окно или дверь, учитывая нынешние лондонские особенности, немного, но я все же прокралась к дому, чтобы узнать наверняка. Примечание. Нынешние лондонские особенности, имеется в виду густой загрязненный туман. Конец примечания. Тут я услышала голоса и нырнула за угол. Хотите верьте, хотите нет, но стекло в окне треснуло и вывалилось с одного края. В этом доме чуть ли не половина стекол разбиты и скреплены клочками бумаги. Если плотно приложить ухо к такому стеклу, слышно едва ли не каждое слово. «Вы уверены, что он жил здесь все время увольнения?» — спрашивает Данлеви. «О да», — отвечает женский голос, — «то были несколько тихих праздничных дней. Обе мои дочери уехали к своей тете в Йоркшир. Конечно, я не могла себе позволить оставить пустой комнату на чердаке, зная, что в город приехали с визитом люди и солдаты в увольнении». «Понятно. Но в первый же день после праздника он исчез без предупреждения». «Странное дело. Моему Джозефу 10 лет, а этот Блэкстоун обещал, что на следующее утро покажет ему, как обращаться с револьвером. Но когда мы пришли, его и след простыл. Правда, он положил для нас деньги на стол. Жаль, что не оставил адреса. Приятный молодой человек и умеет расположить к себе детей». «Так оно и есть, мэм. Если удастся его разыскать в ближайшее время, передам ему привет от вас». Разговор продолжался и дальше, но я и так уже услышала много интересного и боялась спугнуть удачу, поэтому тут же вернулась домой. Пусть мистер Холмс решает, что делать дальше. «Вы совершенно правы, мисс Монк. Поспешим на Бейкер-стрит, и Холмс во всем разберется». Стивен Данлеви верно сказал. «Осторожность нам никак не помешает». Холмс не спал, когда мы приехали, но лицо его по-прежнему казалось очень бледным. Волосы были взъерошены, он стоял в халате мышиного цвета, тяжело опершись о каминную полку. Убрав с нее все предметы, разместил там поспешно нарисованную карту Уайтчепела, всю в непонятных закорючках, с неразборчивыми названиями улиц. Такая кажущаяся небрежность объяснялась тем, что мой друг вынужден был сейчас писать левой рукой. Сыщик буквально впился взглядом в эти хаотично набросанные улочки и был теперь похож то ли на беглеца из сумасшедшего дома, то ли на судью, определяющего степень виновности правонарушителя. «Мисс Монк, А где Стивен Данлеви хранит носовой платок? В подкладке пальто, если память мне не изменяет. Хм, я так и думал. Девушка с мрачным видом уставилась на детектива. «Мистер Холмс, сэр, я знаю, что вам было плохо этой ночью от слишком тугой перевязки, но видеть вас в таком состоянии...» «Вы подумываете о том, чтобы заняться торговлей?» «Откуда вам это известно?» — выдохнула девушка. «Я знаю также, что вы недавно очень сильно напились, и что у вас есть юная подруга, возможно, соседка, чье благополучие вам не безразлично». «Какая наглость!» — вскричала Мэри Энн, вздернув подбородок. Глаза ее сверкали. «Беседуйте с этим ковром, если хотите, а я не стану вас слушать». Она уже шла к двери, когда Холмс из последних сил рванулся за ней и мягко придержал за руку. «Мои искренние извинения, мисс Монк. Доктор Уотсон объяснит вам, что учтивость и такт не входят в число моих достоинств. Пожалуйста, сядьте». Мэри Энн подозрительно взглянула на сыщика, но ее вспышка гнева быстро иссякла. «Ладно, я ведь не сказала, что вы не правы, просто немного развязаны. Во всяком случае, рады видеть вас живым. Наверное, мне не стоило так возмущаться, все это чепуха». «Моя дорогая мисс Монк, я никогда не прибегал к мошенничеству, чтобы получить сведения личного характера», — вздохнул Шерлок, с трудом добравшись до канапе. Он прилег и слегка взъерошил волосы здоровой рукой. «Вам не первой пришла в голову такая мысль, и не последней, если мне и дальше будет сопутствовать удача». «Как же вам это удалось?» Он откинул голову назад и закрыл глаза. «О том, что вы собираетесь заняться торговлей, я сужу по четырем разновидностям тряпичных кукол, что выглядывают из ваших карманов. Их мастерят бедные матери и дают своим отпрыскам, чтобы те торговали ими в разнос. Если вы купите материалы на заработанные деньги, сумеете облегчить жизнь своим знакомым, по крайней мере, тем из них, кто имеет элементарные навыки шитья». «А как вы узнали о девочке?» «Вы уже изучили все выкройки и составили о них свое мнение. Они вполне вам по карману, и хотя большой ценности не представляют, вы носите их с собой. Значит, это подарок. Для кого он предназначен?» «А не для Эмили. Ей нет еще и четырех, бедняжки. Что дальше?» — продолжала она расспрашивать сыщика. Тот слегка потупился и ответил. «Ваши ботинки». «Мои ботинки? Правый». Она посмотрела вниз и быстро перевела взгляд на Холмса. «Вы недавно заменили поношенную обувь на новую. Когда я в последний раз видел вас, на ней не было никаких отметин. Сейчас на коже правого ботинка в нескольких местах царапины. Вы пинали что-то твердое и весьма сильно». В его бесстрастном тоне на мгновение появились эмоции. «Поздравляю вас. Если пьяный склонен к непредсказуемым действиям, то человек, думающий, старается ограничить свой гнев ударами только одной ноги. Признаю, что вы правы. В прошлую субботу я была выбита из колеи и искала успокоения на дне стакана». «Дорогая мисс Монк, я не в силах выразить, насколько я...» «Да пошли вы оба! Верно, я сорвалась с катушек, но об этом напоминает лишь исцарапанный ботинок. И разве это имеет значение для таких, как я?» — воскликнула девушка и уселась прямо на пол в манере индейцев рядом с изголовьем постели Холмса. «Что будем делать теперь?» «Подождите минутку», — рассмеялся Холмс. «Я еще не все у вас выяснил. Ведь вы продолжаете встречаться с рядовым Данлеви?» «Откуда, черт возьми?» «Значит, это правда?» «Да». «Тогда расскажите, пожалуйста, что вам удалось узнать?» Мэри Энн так и сделала, не скрыв ничего из того, что сообщила мне. Правда, на этот раз она не избежала повторений. «Вот такие дела, мистер Холмс», — закончила наша помощница. «И что мне теперь делать с этим типом?» Детектив немного подумал. «Вас сильно тяготит его компания?» «Не очень. Скорее, непонимание, зачем все это?» Мой друг с усилием поднялся и пересек комнату. «Уверяю, вам не грозит опасность, если будете держаться людных мест и не станете пускаться в авантюры после захода солнца. Носите это с собой, только спрячьте хорошенько». Он вытащил из ящика стола маленький складной нож и бросил мисс Монк. «Черт побери, пробормотала она, но тут же взяла себя в руки. «Значит, мне и дальше шляться повсюду с этим безумным солдатом, одетым в брюки с засохшими пятнами крови, который ищет, выпучив глаза своего друга, а потом приезжать к вам с докладом?» «Я был бы вам очень благодарен. Мы с доктором Уотсоном продолжим расследование, но очень важно при этом, чтобы кто-то оставался на месте событий. Видно, никуда не денешься, пока Блэкстоун в бегах. Надеюсь, мы скоро его разыщем. Просто нет уже сил бесцельно слоняться с Данлеви по Уайт-Чепелю. Кто знает, что взбредет бедняге в голову. Кстати, мисс Монк, нельзя ли обнаружить порой в кармане у кого-нибудь из ваших компаньонок кусочка мела?» «Мела? Ведь именно им было написано это безумное послание про евреев. Мои знакомые девушки могут носить с собой огрызок карандаша, да и то вряд ли. Многие даже не умеют им пользоваться. Мел ведь обычно служит, чтобы пометить размеры на рулоне ткани или куске древесины». «И еще одно, мисс Монк», — добавил Холмс, когда она уже направлялась к двери. «Я обнаружил рядом с убитой женщиной веточку винограда. Буду благодарен, если вам в связи с этим удастся что-то выяснить». «Какого сорта виноград?» «Судя по стеблю, черный. Мало кто торгует таким виноградом в наших краях. Не сомневайтесь, разузнаю». «Спасибо вам, мисс Монк. И не забывайте об осторожности». «Уж постараюсь», — бросила она через плечо, спускаясь по лестнице. «Хоть я и работаю на вас, мистер Холмс, это еще не означает, что я совсем орехнулась». Закрыв дверь, я обратился к своему другу, который зажигал очередную сигарету. «Вы вполне уверены, что все делаете правильно?» «Наверное, хотите спросить, знаю ли я, чем занимается мисс Монк?» — парировал он, и я еще раз почувствовал, насколько тяжко столь активному человеку, когда он не вполне владеет собственным телом. «Увы, сейчас я беспомощен физически. Вы ведь не сумеете таскаться с Данлеви по всяким берлогам и выискивать Блэкстоуна. А мисс Монк сыграет эту роль не намного хуже меня, и благодаря ей, как я надеюсь, удастся раскрыть хотя бы одну тайну». «Место, где прячется Джонни Блэкстоун?» «Намерение Стивена Данлеви». «Разве мы не отправились в Уайт-Чепел в прошлый раз, чтобы защитить от него мисс Монк?» — спросил я напрямик. «Сейчас я знаю намного больше, чем тогда». «Это радует, конечно. Однако многое в связи с убийством Тейбром остается непонятным. Что, если эта ниточка никуда нас не выведет?» «Вы рассматриваете вопрос совершенно не с той стороны. Что, впрочем, меня вовсе не удивляет», — едко заметил Холмс. «Эта нить и не может нас куда-то вывести, ведь она лишь дает нам сведения о Стивене Данлеви, который ни в малейшей степени меня не интересует. А теперь, Уотсон, ваш выход». «В самом деле, вам предстоит встретиться в редакции London Chronicle с неким Лесли Тавистоком, светилом так называемой этической журналистики. Встреча назначена в половине четвертого, а на обратном пути с Флит-стрит, закончил он свои наставления, купите, пожалуйста, в табачной лавке сигар». Он подтолкнул ногой коробку, где они хранились. «Да и ящик для угля, боюсь, совсем опустел».